Хельга Петерсон. «А я тебя нет». Пролог. 11 лет назад. Ну все, тормози. Он даже не начал сбавлять скорость. Поля, редкие деревья, пустырь. Куда он едет? Элли развернулась в кресле и недоуменно уставилась на сосредоточенный профиль. «Эй!» Профиль резко повернулся. «Что?» Выгнулись темные брови. «Мы и так далеко заехали, вокруг никого». Она вытянула руку и уложила на мужское колено. «Можно тормозить». Брови сошлись на переносице. Он покосился на ладонь, облизнул губы и снова перевел взгляд на узкую одностороннюю колею впереди. «Да, прости». Колено нервно дернулось. «Я сегодня туплю». И старый ржавый пикап начал останавливаться. Наконец-то. Элли практически подпрыгивала от нетерпения всю дорогу, пока они ехали по городу, по кольцевой сворачивали в поля. Новости нужно рассказывать с помпой, иначе будет не тот эффект. А чтобы вышло с помпой, пора уже остановиться хоть где-нибудь и открыть шампанское. Пикап, наконец, свернул к деревянной изгороди и затормозил окончательно. Но парень за рулем не перестал выглядеть сосредоточенным и хмурым. Он от самого дома почти ни слова не сказал. Элли отстегнула ремень и попыталась заглянуть в мрачное лицо. «Что с тобой, Хит?» Карие с оттенком карамели глаза как-то рассеянно посмотрели на нее, губы дернулись в вялой улыбке. «Ничего». Хит положил ладонь поверх ее ладони и мягко сжал. «Со мной все хорошо, не обращай внимания». Не похоже, но он не расколется так сразу. В этом весь он. Не по возрасту серьезный и взрослый. Наверное, самый старший из 5 детей и должен быть таким. В такого она и влюбилась, так что... «Ладно». Протянула Элли, рванула дверную ручку и толкнула вечно заедающую дверцу. Та нервно скрипнула. «Тогда выходим. У меня новости». «У меня вообще-то тоже». Успел пробормотать Хит до того, как она схватила из-под ног пакет и выскочила на прогретый песок. Но звон бутылок как-то приглушил его слова, и она не придала им значения. Элли вылезла из пикапа, и следом за ней над крышей появилась темная голова Хита. Они одновременно хлопнули дверями и двинулись в сторону кузова. В хорошую погоду это у них уже традиция. Торчать в кузове пикапа все, что они пока еще могут себе позволить. Но скоро все может измениться. Элли подняла пакет над головой, и бутылки снова звякнули. «Мои новости надо отметить», — заявила она. «Эль», — Хит снова хмуро сдвинул брови. «Ладно, ты будешь сок», — она закатила глаза. «А для себя я обворовала отцовский бар». Не зря же она старалась не громыхать пакетом, когда уходила из дома. Это было сложно. Отец в гостиной отложил газету и поверх очков проследил, как Элли схватила Хита за руку и вытащила вон. Хит первым добрался до кузова, открыл задний борт и остановился рядом. Как-то неловко помялся с ноги на ногу, будто это не его машина, не его девушка, а этот кузов еще не видел ни одного раздевания. Элли ухмыльнулась и толкнула Хита в тощую мальчишескую грудь. «Садись!» Он опустил взгляд и послушно упал на край кузова. Элли поставила пакет на песок и прислонила к изгороди, встала напротив бойфренда. «В общем», — она развела руки в стороны и подпрыгнула. «Я поступила!» Легкое летнее платье колыхнулось в воздухе, карамельные глаза Хита округлились, солнце попало на радужку и сделало ее золотой. Это превращение никогда ей не надоест. «Оу, вау! Круто! В Бристольский?» «И это все? Ты будто не рад!» Элли уронила руки, плечи сами собой поникли. Что за идиотская реакция? «Конечно, рад», — тут же опомнился он. «Просто я и так знал, что ты сможешь. Ты же умница». А это другое дело. Она сделала 2 больших шага, впечаталась в него и обвела его шею руками. Ждала этого весь день. «Ура, ура», — пробормотала она и накрыла его губы своими. А этого ждала еще больше. Они 2 дня не виделись из-за его работы. 2 дня. Маленькая вечность. Элли подняла 1 ногу и уперлась коленом в кузов прямо возле бедра в джинсах. Платье чуть задралось, руки Хита разомкнулись, легли на голые ноги. Знакомо согрели кожу. «Подожди». Теплый шепот пощекотал губы. «Подождать? Да ни за что». Элли на секунду отстранилась, подняла 2-ю ногу и окончательно оседлала колени в джинсах. Снова припала к горячим губам, запустила руку в темные волосы и прочесала их пальцами. Хит ощутимо вздрогнул и конвульсивно вдавил ее в себя. «Скоро все будет по-новому». Элли изломила губы в ухмылке и потерлась носом о нос. «Говорят, уже на 1-м курсе можно брать репетиторство. У меня будут деньги, тебе повысят зарплату». «Я до сих пор посудомойщик», — оборвал Хит и попытался отстраниться. «Больная тема», — Элли выгнула брови. «Но шеф обещал поставить тебя на салаты. Напомни ему». «Не все так просто». «Я уверена, все получится». Она снова подалась вперед и прикусила его нижнюю губу. «Мы оба станем зарабатывать, снимем какую-нибудь крохотную студию. Больше не будет этого ржавого кузова. У меня на спине скоро рельеф от него проступит». «Эль, не могу дождаться, когда буду спать с тобой всю ночь». С этими словами она плотнее прижалась к горячему телу, ощутила, как бешено бьется сердце в его груди и закрыла ему рот поцелуем. Хит жадно ответил. «Ну, наконец-то». По коже побежали мурашки, кровь в венах разогналась, ускоряя пульс. Элли толкнулась вперед, попыталась опрокинуть Хита на лопатки, но он вдруг уперся ногами в землю и решительно отстранил ее от себя. «Элли, послушай». Этого в ожиданиях не было. Элли попыталась проигнорировать поднявшуюся волну разочарования. «Что?» — она выгнула брови. «Тебе не нравится план?» «Глупый вопрос. Он же это все и придумал, причем давно». «Нет, не нравится». «В смысле?» «Я передумал». «Что за бред? Хиту никогда не было свойственно ребячество». Она нахмурилась. «Не шути так». Элли мягко провела пальцем по его шее, однако он дернулся от прикосновения. «Это не шутка. Я собирался сказать...» Хит глубоко вдохнул, запустил пальцы в волосы и шумно выдохнул. «Слушай, мне только 20. Я к такому не готов». По спине прошел озноб. Ладони похолодели. Точно бред. Она попыталась всмотреться в загоревшее родное лицо. Он ведь не может говорить это на полном серьезе. «Хит, не смотри на меня так». Он мягко, но решительно заставил ее спустить ноги на землю и отстранился еще больше. Вокруг стало холодно и пусто. «На самом деле мне нравится одна официантка с работы, так что...» Он вяло пожал плечами. «Нам с тобой лучше разойтись». В ушах раздался оглушающий звон. Все кости скрутило болью, захотелось обнять себя за плечи и согнуться пополам. Элли уставилась в карие глаза. В них не отразилось ничего. Вообще ничего. «Что он несет? Что он, мать его, несет?» Колени начали подгибаться, но она осталась стоять на месте. Руки повисли плетями, мир вокруг потух. «Но я же люблю тебя», — только и вылетело из легких. Вселенная начала рушиться. Хит поморщился и отвел взгляд в сторону. «А я тебя нет».